«Я ведьмак», — сообщил Геральт тем же тоном, каким мог сообщить, к примеру, что находятся они в Большом Киеве. Привратник повернул голову к крыльцу, и стало видно, что в ухе у него бусина телефон переговорного устройства. Присмотревшись, Геральт различил и микрофон, пристегнутый к лацкану черного пиджака. Тот, кто зашевелился на крыльце, что-то негромко забормотал. Геральт со спутниками не разобрали ни слова. Привратник продолжал выжидательно глядеть на своего напарника, уголком глаза, впрочем, цепко наблюдая за гостями. «Вышколенный песик», — подумал Геральт, — «хотя и молодой». Через минуту ответ был получен привратником. И звучал вот как. «Техник вас не примет. Пожалуйста, покиньте пределы нашего района». «Говорил, обругает», — шепнул Семен Сходразвалчу. «А этот, смотри, как вежливо». Геральт, казалось, ничуть не удивился. Словно и не слыша облеченные в вежливые слова просьбы убираться, он вновь обратился к охраннику. Обратился спокойно и терпеливо. На ближайшем заводе появился неизвестный механизм. «По моим оценкам, он представляет серьезную опасность вашему району. Пожалуйста, передайте мои слова технику. Немедленно». «Вам предложено покинуть район. Будете тянуть, мы ведь и поторопить можем». Охранник выглядел как само спокойствие, и даже намека на угрозу не промелькнуло в его тоне. Но Геральта трудно было смутить. «Механизм пока не приступил к активным разрушительным действиям. Когда приступит, будет поздно. На что он способен, можно понаблюдать в пустых кварталах у завода. Подозреваю, это далеко не все, на что он способен. Эта тварь подрастет, окрепнет и примется за жилые кварталы. Если мне не изменяет память, обязанность техника — защищать вверенный ему район». Тут охранник непроизвольно коснулся бусины в ухе указательным пальцем, вдавливая ее поглубже. Так всегда делают, когда хотят получше расслышать издаваемые наушником звуки. «Слушаюсь», — пробормотал привратник через пару секунд и поманил Геральта пальцем. Геральт приблизился на расстояние двух шагов. «Держи». Привратник отдал ведьмаку наушник. Геральт без колебаний сунул его в правое ухо. «Послушай, ведьмак». Зазвучал низкий мужской голос, могущий принадлежать виргу, орку или человеку, но никак не гному или эльфу. «Я получил мандат техника не вчера. Я прекрасно знаю свои обязанности, поэтому убирайся отсюда подальше со своими бреднями, понял?» «Ваш район в опасности». Все так же терпеливо гнул свою линию Геральт. «Пока это не очевидно, но я, как ведьмак, предупреждаю вас. На заводе зародилось чудовище». Зародилась и окрепла до осмысленных самостоятельных действий. По моим прикидкам, через недельку оно заявит о себе. Если уничтожить его сейчас, пока оно не впал... «Убирайся!» — прервал Геральта техник. «Повторять больше не буду!» Привратник требовательно протянул руку. Секунду помешков, ведьмак вернул ему наушник и сказал. «Меня можно найти в гаражах за оврагом». После чего развернулся и, не оглядываясь, зашагал к джипу. Орку и кобальду ничего не оставалось, как последовать за ним. «Ну, что он тебе сказал?» — нетерпеливо спросил Семен, когда все дверцы Хортицы захлопнулись. «Велел убираться, конечно же», — отозвался Геральт. «И что будем делать?» «Убираться», — пояснил Геральт. «Не торчать же здесь». Джип послушно тронулся, не дожидаясь даже команды водителя орка. «О как!» — ревниво подумал Семен Береста. «Кого он хозяином-то считает? Меня или ведьмака?» «Куда править, а?» — спросил орк, тщательно замаскировав досаду. «Назад, в гаражи. Теперь придется выжидать». «И ничего не предпринимать?» «Почти». Что означало это «почти»? Сходразвалыч с Семеном поняли на полпути к гаражам, когда джип резво переваливался на выбоинах у заводской стены. «Притормози-ка», — велел Геральт. Береста притормозил. Геральт неожиданно вышел наружу. Внимательно поглядел на стену, поозирался направо-налево, потом затейливо двинул головой. Отчетливо хрустнули шейные позвонки. «Я вернусь к полудню», — сообщил он. «Может, немного позже. Если не трудно, приготовьте какой-нибудь еды, мне нужно будет восстановить силы». А потом ведьмак в два прыжка приблизился к стене совершенно гладкой и неприступной на вид. Оттолкнулся, взвился в воздух и, как паук, прилепился к ней на высоте добрых 2 метров. Потом медленно пополз вверх, снова напомнив большого пыльного паука. Вплотную подобравшись к колючей проволоке наверху, одной рукой Геральт схватился за кромку стены, второй принялся что-то делать с проволокой. Изумленные орк и кобальт, затаив дыхание, наблюдали за его действиями из джипа. Ни один, ни второй так и не поняли, каким образом ведьмак сумел приподнять проволоку и подлезть под нее. Но спустя минуту он сделал это и спрыгнул со стены на противоположную сторону. На территорию завода. «Дела!» — протянул Скотт Развалыч. «Ладно, поехали на базар, за жратвой». «Ты думаешь ему помогать?» — спросил Семен Береста. «Думаю», — подтвердил Кобальт. «Что-то мне подсказывает, помочь нужно». «Как скажешь», — кивнул орк и вывернул руль. В отсутствие ведьмака Хортица слушалась его весьма охотно. «На базар так на базар, раз уж на вокзал вчера приехать не довелось». Как Геральт и ожидал, внешняя стена, ограждающая территорию завода, была не единственной. Он приземлился на трехметровую вспаханную полосу, и предстояло еще преодолеть научно-техническую систему, паутину колючей проволоки, снабженную датчиками и сигнализаторами. Задень такую, и в ближайшей караулке заверещит тревожный сигнал, замигает лампочка. Кто может среагировать на подобный сигнал, Геральту даже думать не хотелось. Да и не входило в его планы громогласно оповещать всех обитателей завода о своем присутствии. Ни живых, ни чудовищ. Геральт ведь прекрасно знал, чудовища крайне редко рождаются без помощи живых. Тварь, которая выбралась за территорию завода и порезвилась в окрестных кварталах, не могла возникнуть сама собой. Кто-то разбудил технологическую линию, кто-то сумел наладить доставку сырья и материалов, из которых родилась машина-разрушитель. Кто-то инициировал программу обкатки и испытаний. И этот кто-то в данный момент ожидает, пока тварь не завершит доводку новеньких узлов до боевого состояния. Знал Геральт и то, что на больших заводах зачастую обитает некий контингент живых, которые никогда не выходят наружу, в город. Эдакий замкнутый клан, которому наплевать на жизнь за пределами заводских стен. Сонмище анархистов и беспредельщиков. Законы здесь свои, а точнее, свое особое беззаконие. Большой Киев с этим поделать ничего не мог, и повлиять на внутризаводской уклад тоже не мог. Помимо кланов-затворников, большие заводы всегда привлекали живых техников всех мастей, от умудренных столетиями эльфов до шалопаев людей, едва успевших постичь формулу другую. Долгожители изучали тайны заводов долго и кропотливо. Подёнки-люди старались хапнуть сразу и побольше. Лучшие результаты оказывались у первых. Но бывало, и случайному короткоживущему порой удавалось выведать какие-нибудь интересности, и тогда у счастливчика оставалась одна задача — побыстрее унести ноги с территории, пока до странности полно информированные боевики клана оного счастливчика не привязали к трубам в первом попавшемся цеху и не изрезали ножами до состояния шаурмы. Удача чаще улыбалась боевикам. Сия капризная дама вообще чаще улыбается тем, кто лучше информирован. За информацией Геральт и решил поохотиться, но без фанатизма, с оглядкой. Приблизившись к натянутой колючке, он некоторое время изучал это мудрое заграждение. Потом пошастал туда-сюда, от столбика к столбику, и пришел к выводу, что в состоянии преодолеть его, ничего не перерезая и не перекусывая. Ведьмак был не единственным, кто проникал здесь на территорию. У одного из столбиков виднелись явные следы подкопа. Неглубокого, сантиметров 30 всего, но подлезть под проволоку уже можно. Очень странно, поскольку никаких следов на вспаханной полосе между стеной и колючкой не виделось и в помине. Геральт задумался. Либо полосу рыхлит безмозглая и потому беспечная машина, либо это ловушка. «Лезть? Не лезть?» — подумал Геральт отрешенно. «Что подскажешь, внутренний советчик?» Внутренний советчик молчал. Без эмоций, ни одобрительно, ни скептически, просто молчал. «Нет», — решил Геральт спустя минуту, — «здесь не полезу». «Халявно как-то, раз и сразу дыра в периметре. Да и задания я пока не получил, и с предоплаты никак. Чего зря рисковать шеей». Повернувшись, Геральт зашагал прочь от заманчивого подкопчика вдоль забора. Он старался держаться к забору поближе, Все ж менее заметен будет издалека. Да и следы на полосе явственнее видны по центру. Миновав десятка два столбиков, он выбрал подходящий, с более-менее плоской и не слишком увитой колючим железом, макушкой. Нашарил в шмотнике металлическую рукавицу и особым образом стукнул ботинком о ботинок. Из подошвы правого, опорное правое, выщелкнулся короткий металлический стержень. Далее он действовал быстро, как матерый подвальный кот, ворующий с балкона случайную снеть. Шаг, рука в перчатке на верхушку столбика, стержень правого ботинка с размаху в дерево на уровне колена, подъем, словно бы на ступеньку, перенос тяжести на руку, стержень тотчас втягивается назад в ботинок, мгновенное мышечное напряжение, и все. Ведьмак перевалился через столбик, как дельфин через волну, с миллиметровым зазором. По ту сторону периметра лежал асфальт, усеянный мелкой крошкой. Не то каменный, не то цементный. Встречались и металлические компоненты, чаще всего мелкая витая стружка. Приземляться было не очень радостно, но ведьмаки не из тех, кто хнычет от подобных мелочей. Да и та же перчатка выручила. Геральт вскочил и, не мешкая, побежал к ближайшему строению, длинному рифленому ангару, похожему на половинку гигантской трубы, распиленной вдоль неведомым великаном. Площадка перед ангаром была заставлена заржавленными контейнерами с почти уже неразличимыми надписями. Секунд через 20 ведьмак уже хранился меж этих рыжих металлических чушек, пахнущих кислой заводской пылью и все той же ржавчиной. Еще откуда-то тянуло остро сухим душком контактной сварки. Наверное, из ближнего цеха, из исполинского трехэтажного параллелепипеда, рядом с которым ангар полтрубы выглядел просто невинным сарайчиком. Выждал ведьмак не менее получаса, но к заветному столбику так никто и не явился. Похоже, проникновение на территорию прошло незамеченным, или же просто никого не заинтересовало. Перчатку Геральт на всякий случай снимать не стал. Так и направился к ангару. Ружье на боку, шмотник на спине, рука с перчаткой выставлена чуть вперед, пригибаясь, перебежками. Заводские кланы чужаков не любят, особенно ведьмаков, наголо выбритых истребителей механических чудовищ. Тех самых чудовищ, что обычно украшают татуированные ведьмачьи лысины. Внутрь ангара вела овальная дверь. Геральт заметил, что петли кто-то заботливо и регулярно смазывает. Правильно, иначе под осенними дождями они быстро проржавели бы насквозь, как те самые контейнеры. Оглядевшись напоследок, Геральт приоткрыл дверь и скользнул внутрь, в полутьму, едва разбавленную светом нескольких тусклых ламп. Ангар оказался практически пуст, только у одной стены, постепенно закруглявшейся и плавно переходящей в потолок, были навалены бухты колючей проволоки. Не иначе для ремонта ограждения. Ведьмаку здесь явно было нечего делать. Если кто и наведывается сюда, так либо со скуки, либо за проволокой. Не стал задерживаться в этом никчемном месте и Геральт. Выскользнул наружу и двинулся от ангара к веренице боксов, крытых потускневшими оцинкованными листами. Громада цеха оставалась в некотором отдалении, а общее направление движения Геральт подгадал так, чтобы одновременно приближаться к месту, где неведомая тварь сигала через заводской забор. Боксы его тоже мало заинтересовали. У одного дремал старый-престарый грузовичок из тех, что помнит еще 66-й бензин. У второго копошились погрузчик и двойка желтых электрокаров. Остальные боксы были просто заперты. Машины не обращали на Геральта ни малейшего внимания, но и тревоги совершенно не проявляли. Прирученные, стало быть. Вообще обстановка производила впечатление обжитой. Дикая машина выглядела бы здесь чужеродно. Но никто из живых по-прежнему не показывался на глаза. Геральт крался мимо непонятных трехэтажных корпусов с единственным входом. Мимо котельных, мимо крытых площадок с грудами железа и штабелями труб. Однажды миновал даже пустую курилку, отгороженную чахленькой порослью дикого винограда. Листья на тонких лозах пожухли и почти облетели, отчего курилка выглядела сиротливой, покинутой чуть ли не навсегда. Помалу, да не поспеху, добрался ведьмак и до следа. Того самого следа, ведущего наружу. Прежде чем перескочить через забор, тварь долго, не один день шастала перед колючкой. росла, училась. Но здесь, на территории завода, в своем логове, она ничего не разрушала. Зачем разрушать собственный дом? Полоса асфальта перед колючкой запечатлела несколько глубоких вмятин отпечатков. Словно чудовищный карьерный экскаватор примащивал здесь свои могучие лапы-опоры. Но экскаватор наверняка продавил бы асфальт, искалечил бы покрытие безвозвратно. А здесь асфальт просто примялся и уплотнился. «Значит», — подумал Геральт, осматривая следы, — «толчок был сильный, но мягкий, а тварь вряд ли тяжелее 20 тонн. Это уже хоть какая-то информация». Впрочем, тварь росла, поэтому буквально за пару дней могла вес и удвоить. Присмотрелся Геральт и к форме вмятин. Овальные. По сравнению с правильным эллипсом, поуже и более вытянуты в длину. К линии прыжка вывернуты градусов на 15 каждая, вывернуты передним краем наружу. Вмятин было больше, чем две. Но по свежим фрагментам колючки, царапинам на заборе и недавно взрыхленной полосе стало понятно, что тварь перепрыгнула забор не с первой попытки. Видимо, с четвертой. А вот и следы приземления на обратном пути. Приземление только одно. Трехметровая поперечная дуга от посадочной лапы. Сплошная. Геральт на миг остановился у этой изогнутой отметины в асфальте. Под 3 метра в ширину. Как раз под ширину просеки, там, за забором, в квартале. Кроме того, Геральт подметил, что асфальт в местах старта и приземления словно бы подтек,